Игра, дискотека, жара, коктейли, ада, я подкачу тебе, мне объяснить, что надо. Танцпол уже забит, как будто кольца МКАДа, а ты вся из себя, как ты тут прямо сада. Улак, зажарся нервы, к тебе я направляюсь. Откуда красота такая, откуда удивляюсь? Сказал привет, принцесса, а ты меня послала. Мажору повернулась и с ним затанцевала. Дискотека, танцуй, танцуй, неон жара повышает градус. Я сегодня подойду к тебе и повышу свой либидо статус. Дискотека, танцуй, танцуй, неон жара повышает градус. Я сегодня подойду к тебе и повышу свой либидо статус. Стойки барной, барная плеская градус. Ну и лукаю прохладный, замкнула в голове. Накрыла вдохновение, и я король танцпола. Посмелые движения. Дискотека, танцуй, танцуй. Неон жара повышает градус. Я сегодня подойду к тебе и повышу свой либидо статус. Дискотека, танцуй, танцуй. Неон жара повышает градус. Я сегодня подойду к тебе и повышу свой либидо статус. Челюсть двинул, потом своей принцессе вечно ближе задвинул. Но вместо страстной ночи мент изолятор страдает за любовь. Танцпол и мирена! Дискотека, танцуй, танцуй. Неон жара повышает градус. Я сегодня подойду к тебе и повышу свой либидо статус. Дискотека, танцуй, танцуй. Неон жара повышает градус. Я сегодня подойду к тебе и повышу свой либидо статус. Дискотека, танцуй, танцуй. Неон жара повышает градус. Я сегодня подойду к тебе.